Глава 7. В ожидании долго и счастливо. Когда я проснулась, Джеспер был рядом. Лежал, глядя на меня, и нежно улыбался. «Ты смотрел, как я сплю?» Любовался. Он погладил меня по щеке и мимолетно коснулся губами моих губ. Было странно и немного неловко осознавать, что все произошло так внезапно. Но у меня в груди расцветало теплое ощущение счастья, чисто женского, трепетного и такого долгожданного. Мы почти не говорили, обходясь лишь взглядами и улыбками, вместе позавтракали, пообщались с детьми, обсудили наши планы, которые вдруг стали общими. Джеспер хотел побыстрее разобраться с новым законом и обещал приезжать, как только у него выдастся возможность. Также сказал, чтобы я подумала насчет учебы в академии, если он сам не сможет решить вопрос с моей магией. «Не хочу видеть на тебе эти браслеты», — шепнул он мне, когда мы стояли в прихожей, прощаясь. «Ты достойна стать полноправной частью этого мира, Ева. Переживаешь, что дом зачахнет без моей магии?» Я лукаво улыбнулась ему, а Джеспер вдруг нахмурился. «Давай поговорим об этом в другой раз, дорогая. Но с браслетами я не так ярко чувствую твои эмоции, а мне хотелось бы знать, что с тобой все в порядке». Он поцеловал меня напоследок, а я вышла на крыльцо проводить его. С удивлением отметила, что снег прекратил падать с неба, а темные тучи немного посветлели. Поежилась, вспомнив свой сон. В нем снега не было вовсе. Внутри будто что-то царапнуло от дурного предчувствия, но я убедила себя, что это всего лишь отголоски моих переживаний. Скоро Джеспер получит все документы, по которым мы станем полноправными опекунами детей, так что беспокоиться будет не о чем. А пока я могу просто не выпускать Лили с Логаном за пределы поместья. Никто сюда не сунется без разрешения. Береги себя. Джеспер легко сбежал по ступеням крыльца, сделал несколько шагов в сторону, а потом воздух вокруг него задрожал, меняя очертания, и через секунду воздух взмыл громадный дракон. Хлопнул крыльями, гоня вниз поток воздуха, сделал круг над домом и исчез среди серых облаков. Я приложила руку к груди и еще долго стояла на крыльце, глядя в небо, туда, где скрылся дракон. И только замерзнув, поняла, что нужно возвращаться в дом. Эллиот уже закончил заниматься с детьми, и теперь они с Зоей пили чай на кухне. Логан лежал на животе перед камином, водя пальцем по страницам книги и что-то повторял по слогам. Лили сидела на диване, переплетая косички. «Милая, тебе помочь?» Я села рядом и погладила ее по худенькому плечику. В памяти вспыхнул приступ ужаса, который я испытала во сне. Он был так реален, что даже сейчас сердце тревожно застучало в груди. Как я вообще могла подумать о побеге? Здесь дети в безопасности ни в чем не нуждаются и даже получают образование. А что могла бы дать им я? Разве что искреннюю любовь и заботу. Но лишила бы их отца, пусть и не родного, и добавила бы переживаний и поводов для грусти. Лили с радостью приняла мою помощь, и не спеша расчесывая ее мягкие волосы, я постепенно успокаивалась. Они в безопасности? Мы все в безопасности. Дэйна Мортон, вы завтра снова отправитесь на прогулку в Лостейн. Эллиот появился в гостиной, держа в руках плащ. Как обычно, улыбнулась я. А что? «Может быть, вам стоит нанять экипаж? Скоро будет очень ветрено, чтобы подолгу гулять, а Дэйн Мортон может прислать из Родрина легкий быстрый фаэтон». «Благодарю за заботу, Эллиот, но не стоит. Мне будет полезно подышать свежим воздухом и размять ноги. К тому же Дэйн Мортон некоторое время пробудет в столице. Не стоит беспокоить его по пустякам». Я вежливо улыбнулась, хотя при напоминании об экипаже из Родрина настроение снова упало. Прекрасно помнила того ужасного юношу, который привез меня сюда. При этом он явственно издевался, когда запер за мной ворота. Просить, что ли, Джеспера в следующий раз? Он сам отдал такое распоряжение? Или парень по своей инициативе решил показать Эвелин, что она никто? Уверен, что Дэйну Мортону важен комфорт его супруги. Строго ответил Эллиот. Кажется, он, как и Грейс, тоже высоко ценил Джеспера. Не сомневаюсь. И еще раз спасибо, Эллиот. Я вернулась к косичкам Лили, давая Эллиоту понять, что разговор окончен. Не хотелось спорить, но и дергать Джесса по пустякам я не собиралась. Пусть лучше направит все свое внимание и время на решение более важных дел, чтобы вернуться к нам насовсем. А вернется ли? Сможет ли вечно занятой владыка целого предела жить тихой, размеренной жизнью в этом далеком от столицы поместье? Или пройдет пара лет, и ему надоест возиться с детьми и гулять со мной по Лостейну? Я ущипнула себя за руку. Хватит нагнетать. Мы еще даже не начали жить вместе, а я уже накручиваю себе трагедию. Вот выйдет закон, оправдывающий мое присутствие в этом мире, обуздаю я эту странную драконью магию, тогда и будем думать. А сейчас мне будет достаточно просто знать, что я нужна Джесперу, как и он нужен мне. Хотя он ведь не говорил мне этого.